Медитация «Янтарная комната». Сделайте пальминг. Вы путешествуете по старинному замку. Ваш путь лежит в янтарную комнату. Открываете дверь и попадаете в царство желтого луча. Ваши ноги ступают на стеклянный пол, из которого струится золотисто-желтый свет. Стены и потолок комнаты ошеломляют светящимися янтарными композициями. Этот желтый цвет, хотя и напоминает солнечный, но необычайно мягкий. От него не исходит жар. Вы просто чувствуете мягкие нежные вибрации во всем теле. У вас возникает ощущение, что вы погрузились в желтую легкую пену и находитесь в состоянии невесомости. Вам становится тепло и радостно от такой солнечной ванны. У вас возникает желание сбросить одежду и погрузиться в эту прекрасную янтарно-солнечную ванну. Редчайшая на Земле энергия желтого луча является спасительной, когда организм страдает от вялотекущих хронических процессов, застоя во внутренних органах, вялая работа кишечника, поджелудочной железы, селезенки, общая слабость, застойные явления в лимфатических сосудах, в том числе в сосудах глаз. Если у вас идут эти процессы, то энергия желтого луча – необходимая вам энергия. Накапливаясь в области пупочного энергетического центра, солнечное сплетение, она насыщает новой силой все внутренние органы брюшной полости. Лучше начинают работать лимфатические сосуды, унося из организма токсины и шлаки. Систематически проводя погружение в царство желтого луча, вы способствуете быстрому очищению от всех негативных энергий. Клетки сетчатки, содержащие желтые пигменты, начинают активнее работать, что ведет к улучшению цветового зрения. Радость и улыбка вернутся к вам. Длительность упражнения составляет 5 минут. В течение дня делайте его не менее 3-5 раз.